Проект «Литрес Чтец» представляет. Алексей Александров. Первый турнир. Читает Георгий Федоров. Пролог. Столица Великогартии встретила первую туманом и промозглой слякотью. Давно ей не доводилось бывать в этом городе. Да и в этот раз повод для возвращения не особо радостный. Но и сельская жизнь, а фактически ссылка до прояснения обстоятельств, успела порядком утомить. Кто столько лет ходит по лезвию ножа, танцует на острие, тот не сможет вести скучную жизнь землевладельца. Дни так похожи друг на друга, что ты теряешь счет времени. Слуги раздражают своей тупостью и медлительностью. Нет, такая жизнь не для нее. Путь ее лежал в центр города, к дверям небольшого здания из красного кирпича, примостившегося на самой окраине парламентского квартала. Потемневшая от времени вывеска гласила, что именно здесь располагается второй департамент мостов и туннелей. Но мало кто знал, кто на самом деле спрятался за этим скромным фасадом. А кто знал, держали язык за зубами. Человек, встретивший ее в одном из кабинетов, официально числился всего лишь пятым секретарем короны. Но по власти и влиянию мог соперничать с премьер-министром и главой парламента. Но первые два всегда на виду, а Лас Абхор Маар предпочитал оставаться в тени. «Итак, первое», – начал он, указав на одно из кресел. «По настоящим именам агентов в этих стенах никогда не называли, только по номерам». «Тайная комиссия рассмотрела обстоятельства провала в Тербозе и постановила, вашей вины в этом нет, вся ответственность лежит на 12-м, но с него уже не спросишь, погиб при попытке захвата». «Это точная информация?» – нахмурилась первая. «Что-то не сходилось. А как же варгары?» «Если 12-й погиб, то откуда эденцы узнали о логове ночных когтей, с таким трудом проведенных в город?» Она позволила себе краткий миг гордости за проделанную работу. Послать авантюристов, чтобы добыть коготь варгаров, провести группу ночных когтей в Тербоз, сделать так, чтобы родовитая правящего рода Южной Марки выбрала правильный подарок, организовать похищение. Было потрачено много сил и времени, чтобы свести все ниточки воедино. Она справилась, и все почти получилось. На ее лицо набежала тень. Почти получилось. Не лучшее оправдание для провала. Эта операция должна была стать блистательным триумфом, а в результате едва все не погубила. «Информация проверяется, но наш источник говорит о том, что местоположение логова узнал один из захваченных 12-м объектов. Паш Гарнвельк». Первая поморщилась. С некоторых пор это имя вызывало у нее приступы мигрени. Зря она сравнивала его с мелким камушком. Он оказался занозой, но занозой в заднице. Но как он узнал? От 12-го? Глупость. Нет, что-то тут нечисто. Но сейчас это не важно. Месть может и подождать. «Так я могу вернуться в Империю?» «В Империю, да», — сказал Абхор Маар, заставив сердце первой биться чаще. «Но от Тербоза вам какое-то время придется держаться подальше». «Причина?» — насторожилась она. «Если 12-й погиб, то опасаться ей нечего, а Тербоз из-за близости к пограничью подходил для многих операций в Империи куда лучше столицы. Да и связь с Альвами осуществляется через этот город». «Мы потеряли 8-го», — вздохнул Мар. «Его убили на улице при неудачном ограблении». «Неудачном ограблении?» «Это официальная версия хранителей Империи. Кажется, они уже поймали какого-то беднягу, который во всем признался, и отправили его на виселицу. Но по нашим данным, 8-й был убит зачарованной пулей. Обвиненный бедолага не был одаренным». «Старый лев спустился с гор и решил показать клыки?» — насторожилась первая. Расформирование корпуса Хранителей Престола и отстранение от власти Александра Ранка было одним из успехов ее предшественника. Впрочем, Фолькстаг спал и видел, как провернуть что-то подобное и сковырнуть сына Железного Маркграфа с его неофициального трона. Стоило представить возможность, и они зубами в нее вцепились, позабыв про все обиды и внутренние дрязги. Но неужели, столько лет спустя, бывший глава Хранителей Престола решил проявить себя? Что это? Случайное совпадение или брошенная в лицо перчатка вызова? «Не похоже. Восьмой спал с момента внедрения. Или вы с двенадцатым все же выходили с ним на связь?» «Нет», — отрицательно дернула подбородком первая. «Мы ни разу не встречались, а двенадцатый ничего не знал о восьмом». «То-то и оно», — задумчиво отозвался Маар. «То-то и оно. В Тербозе происходит что-то непонятное. Принято решение какое-то время не отправлять туда наших агентов. Будем наблюдать со стороны. А вы отправитесь в столицу империи. Четвертой нужна помощь. Император совсем плох. Необходимо проследить, а то и поспособствовать, чтобы фольхи не смогли договориться насчет наследника. Ваша последняя удачная операция – отличный тому пример». Решил добавить ложку меда пятый секретарь. «Вы свободны». «Нас нет. Без славы, к вечной славе». Поняв, что инструктаж аудиенции закончена, первая поднялась с кресла. «Прощайте, унылые будни. Впереди ждала опасная, но такая интересная работа».